Открыв глаза, он увидел тусклые небеса, гораздо темнее, чем когда он заснул. Сэм вскочил на ноги и понял, что раз он такой бодрый и голодный, значит, проспал весь день, а уж часов-то 9 отхватил наверняка. Фродо спал без задних ног, только на бок повернулся, а Горлума было не видать. Сэму припомнились многие нелестные клички, какими, исполняя отцовский долг, награждал его жихарь, никогда не лазивший за словом в карман. Потом он сообразил, что хозяин-то был прав, стеречься не от кого, как-никак оба целы, невредимы и ничуть не удавлены. «Вот бродяга», — сказал он с некоторым раскаянием за свою подозрительность. «А где же он болтается, хотел бы я знать?» «Недалеко, недалеко», — сказал голос сверху, и Сэм увидел на фоне вечернего неба огромную голову и оттопыренные уши Горлума. «Эгей, ты чего там делаешь?» — спросил Сэм, мигом став подозрительней прежнего. «Снегор голодный», — сказал Горлум. «Он скоро вернется». «А ну, воротись!» — заорал на него Сэм. «Назад, кому говорю?» Но Горлума и след простыл. Разбуженный криками, Фродо сидел и протирал глаза. «Здрасте», — сказал он. «Что случилось? Сколько времени?» «Еще не знаю», — сказал Сэм. «Солнце, кажись, закатилось, а он удрал. Говорит, голодный». — Ладно тебе, — сказал Фродо, — тут уж ничего не поделаешь. Вернется, не бойся. И обещание заржаветь не успело, да и от своей прелести он никуда не денется. Фродо во всем разобрался, когда узнал, что они полсуток мирно проспали рядом с Горлумом, очень голодным и совершенно не связанным. — Не поминай жихаря попусту, — сказал он, — ты был еле живой, и все обернулось не худо. Оба мы отдохнули, а впереди трудная дорога, труднее еще не было. — С едой плоховато, — сказал Сэм. — Сколько нам примерно за все, про все времени понадобится? После того, когда управимся, что будем делать? — Я ничего не говорю, эти дорожные хлебцы тебя прямо-таки на ногах держат, спасибо и низкий поклон эльфам-пекарям, хотя в желудке все же ветер свищет, извините за грубость, но и с ними беда. Чем больше их ешь, тем меньше остается. Недельки так на три их, может, и хватит, если затянуть пояса и держать зубы на полке. А то мы на них здорово подналегли. — Я не знаю, сколько нам времени нужно за все про все, — сказал Фродо. — Долгонько мы в горах проторчали, но вот что я скажу тебе, Сэмюэл Скромби, дорогой мой хоббит Сэм, друг из друзей. По-моему, незачем нам и думать, что будет после, когда мы, как ты говоришь, управимся. На это нечего и надеяться. Но если это нам вдруг удастся, то уж какое там после? Представляешь, кольцо всевластия упадет в огонь, а мы тут рядышком. Ну, посуди сам, до хлеба ли нам будет? Нет, хлеб нам больше никогда не понадобится. Дотащимся как-нибудь до Роковой горы, и дело с концом. Дотащиться бы. Мне и это вряд ли по силам. Сэм молча кивнул, взял хозяина за руку и склонился над ней. Не поцеловал, только капнул слезами. Отвернулся и утер нос рукавом. Потом встал, прошелся туда-сюда, якобы посвистывая, и выговорил сдавленным голосом. «Так куда же этот лиходей подевался?» Горлум ждать себя не заставил. Неслышно подобрался и, откуда ни возьмись, вырос перед ними. Руки и лицо его были перепачканы черным илом. Он что-то дожевывал и ронял слюну. Что он там жевал, они любопытствовать не стали. «Жуков-червяков, а может, каких пиявок?» — подумал Сэм. «Бррр! Ну, оголоед! Ну, бродяга!» Горлум тоже помалкивал, покуда не напился и не умылся из ручья. Потом подошел к ним, облизываясь. «Заморил червячка», — сказал он. «Отдохнули? Пойдем дальше? Добренькие хоббитцы крепенько поспали. Теперь верите Смягорлу? Вот и хорошо, вот и очень хорошо». Дальше было как раньше. Расселина становилась все более плоской и пологой, каменистое дно стало глинистым, а скаты превратились в береговые пригорчики. Ручей петлял без конца. Ночь была на исходе, но облачная хмарь скрывала звезды и луну, лишь разлитый кругом сероватый отсвет возвестил утро. В стылый предутренний час они прыгали по мшистым кочкам, а ручей забулькал на последней россыпи каменных обломков и канул в ржавое озерцо. Шелестели и перешептывались сухие камыши, хотя в воздухе не было ни дуновения. И впереди, и по обе руки простирались в тусклом свете неоглядные топи и хляби. Тяжелые испарения стелились над темными смрадными мочажинами, их удушливое зловоние стояло в холодном воздухе. Далеко впереди на юге высились утесистые стены Мордора, словно черный вал грозовых туч над туманным морем. Хоббитам оставалось лишь целиком довериться Горлуму, ведь им было невдогад, что у них за спиной, в двух шагах, прячется во мгле северная окраина болот. Будь им знакомы эти края, они могли бы, слегка задержавшись, вернуться немного назад, свернуть к востоку и выйти торными дорогами на голую равнину до Горлада. Поле древней битвы у ворот Мордора. Правда, там они вряд ли пробрались бы. На твердой каменистой равнине укрываться негде, а через нее днем и ночью маршируют туда-сюда орки и прочая солдатня Саурона. Лориенские плащи и те бы их не спасли. — Ну и как же мы пойдем, Смягорл? — спросил Фродо. — Нам обязательно лезть в эти вонючие болота? — Не обязательно, вовсе не обязательно, — сказал Горлум. — Хоббиты могут куда быстрее добраться до Черных гор и предстать перед тем. Чуточку назад, немножечко обойти. Его жилистая рука махнула на север и на восток. И попадете на большую, на жесткую, холодную дорогу, а там все дороги ведут прямо к тому. Да-да, и тот туда все время смотрит, там он и заметил Смягорла давным-давно. Горлум не сразу совладал с дрожью. Но Смягорл тоже с тех пор осмотрелся, да-да, и глаза у него недаром, и нос, и ноги пригодились. Я знаю другие пути, потруднее, подлиннее, зато безопаснее. Если не хотите попасться тому на глаза, идите за Смягорлом. Смягорл проведет вас через болото в туманах. «В густых, хороших туманах следуйте за Смягорлом, и, может быть, тот еще не скоро, совсем не так уж скоро вас цапает». Утро было хмурое и безветренное. Болотные испарения лежали неподвижными пластами, небо плотно застилали низкие тучи. Горлум радовался, что солнца нет как нет, и торопил их. Едва передохнув, они пустились в путь и с первых шагов утонули в туманной глуши. Позади скрылось из виду привражье, впереди — хребты Мордора. Они шли гуськом, Горлум, Сэм, Фродо. Фродо был самый усталый, и, как немедленно они шли, он все время отставал. Сплошная топь оказалась вблизи ячеистой. Окна, заводи, озерца, раскисшие русла речонок. Наметанным глазом можно было прикинуть, а привычной ногой нащупать неверную петлястую тропу. Уж на что сноровист по этой части был Горлум, но и ему понадобилась вся его сноровка. Голова его на длинной шее вертелась туда-сюда, он принюхивался и бормотал себе под нос. Иногда он поднимал руку, «Погодите, мол, дальше не суйтесь», а сам продвигался на четвереньках, осторожно пробуя зыбун руками и ногами, а то и приникая ухом к земле. Это было нудно и утомительно. Зима с ее мертвенным цепким холодом еще не отступилась от здешнего захолустья, никакой зелени и в помине не было, разве что синеватая пенистая ряска на маслянисто-черных заводях. Сухие травы, изгнившие на корню камыши, казались в тумане убогими призраками невозвратного лета. Посветлело, туман поднялся и поредел. Высоко над гнилостными испарениями в ясной небесной лазури сияло золотистое солнце, однако свет его едва-едва пробивался сквозь густую волнистую пелену. Над головой появилось блеклое пятно. Теплее не стало. Мертвенный болотный мир ничуть не ожил, но Горлум все равно ежился, вздрагивал, глухо ворчал и, наконец, заявил, что идти нельзя.